Глава третья. После всех расчетов в моем кошельке оставалось больше $300. 1 июня по наводке антиквара я отправился в маленькую Италию на Малбери-стрит, где можно было относительно недорого снять жилье. Четырехэтажный доходный дом красного кирпича принадлежал итальянцу по имени Бруно Кастильо. На вид домовладельцу было лет под 50, низенький, толстый, с густыми усами. Он чем-то напомнил мультяшный персонаж из рекламы кетчупа. Итальянец был одет в широкие, державшиеся на подтяжках штаны, в рубашку с закатанными рукавами, котелок был сдвинут на затылок, а в мясистых губах торчала потухшая, пожеванная сигара. «Абрахам, я знаю. Хороший человек, хоть и еврей», — заявил Кастильо, глядя на меня с прищуром. «Он правильно сделал, что направил вас ко мне. У меня приличный дом. Я не терплю грязи, драк и поножовщины. Так что с соседями, думаю, вы поладите. Надеюсь, и от вас не будет проблем». Однокомнатная квартирка была небольшой, но вполне уютной. И, главное, относительно чистой. Однако недостаточно, так что, получив ключ в обмен на $30, такой была месячная рента, я сразу же попросил у Бруно веник и совок. Маленькая кухонька, к сожалению, без холодильника, но с малюсенькой плитой на две конфорки. Совмещенный санузел с фаянсовым унитазом, умывальником и душем со сливом в полу оказался тоже не таким чистым, как мне мечталось. Здесь требовалась серьезная уборка. Я не терпел антисанитарии, мне не хотелось подхватить грибок или вообще какую-нибудь кишечную палочку. Направляясь в располагавшийся через дорогу маленький магазинчик, торговавший в том числе и чистящими средствами, я размышлял, существует ли в США сейчас клининговые компании. Я бы заплатил пару долларов за нормальную уборку. Думаю, и не я один готов был платить за чистоту, чтобы не корячиться самому. А если таких компаний нет, то рано или поздно их создадут. Почему бы этого не сделать мне? Не бог весь какой бизнес, однако на хлеб с маслом должно хватать. Да, напридумывать сейчас можно много чего. Только вот где взять стартовый капитал? Даже в банк не сунешься. На кредит нечего и рассчитывать. А потребуется минимум пара тысяч зелени, учитывая, что цены в современной Америке раз в 10 ниже, чем в мое время. Соответственно, доходы также не в пример скромнее. Инфляция, мать ее. В магазинчике я приобрел дрефт от фирмы Procter & Gamble, кусок глицеринового мыла для мытья, еще кусок дегтярного для стирки белья, поскольку прачечной в подвале нашего дома не наблюдалось. Купил и большое махровое полотенце, вполне, кстати, качественное, не какой-нибудь китайский ширпотреб. Вооружившись тряпкой и чистящим средством, раздевшись до трусов, через час я привел сортир в надлежащее состояние, после чего с удовольствием принял прохладный душ, смывая с себя липкий пот начала июня. Бойлер, как меня предупредил Кастильо, включается только по вечерам. Народ тут же принимался мыться и стираться, соответственно. И в это время напор воды на моем третьем этаже резко ослабевал. Белье сушилось на протянутых от нашего к соседнему дому веревках. Крепились они на маленьких балкончиках и пожарной лестнице, что на нашем доме, что на доме напротив. Натянутые веревки были по хитрой схеме, когда, потянув за один конец, ты мог привести в действие всю конструкцию. Повесил белье, сдвинул веревку. Повесил следующее, сдвинул снова. Что любопытно, обитатели дома напротив действовали по той же схеме, но при этом никто и не думал воровать соседское белье. Подавляющее большинство жителей нашего дома составляли итальянцы с редкими вкраплениями представителей других национальностей. И, к своему удивлению, среди аборигенов я обнаружил никого иного, как Лючана-красавчика, того самого механика из порта. Столкнулись мы с ним вечером в подъезде, когда я собирался бежать до бакалейного магазина, а он шел навстречу. Оказалось, что с женой и двумя маленькими детишками он снимал квартиру этажом ниже. Днем Лючано работал, а вечером, перед тем, как вернуться в лоно семьи, любил в компании друзей-итальянцев пропустить стаканчик хорошего итальянского вина в кабачке неподалеку. «О, не ожидал тебя здесь встретить!» — воскликнул Лучано, тряся мою руку. «Неужели ты тоже снимаешь жилье в этом свинарнике?» Мы проговорили минут 10, пока наверху не послышались шаги и на лестничной клетке не появилась молодая женщина. «Лючано, я видела, ты подходил к дому. Ты чего тут застрял?» «Карло, не видишь, я друга встретил. Иди, женщина, я скоро подойду». Мы договорились встретиться на следующий день в том самом кабачке под названием «Лилия», чтобы пообщаться в более спокойной обстановке. За бокалом действительно неплохого вина выяснилось, что Лучано в порту не просто механик, а еще и член профсоюза портовых работников. «Профсоюзы в Америке — серьезная сила», — уверял меня Лучано. «Мы, если захотим, можем организовать забастовку, и тогда весь порт встанет. Представляешь, какие убытки?» «Поэтому хозяева порта поневоле вынуждены с нами считаться. А ты где трудишься?» Я рассказал о своей работе на старого антиквара, добавив, что оказался у Лейбовица по наводке его друга детства, капитана сухогруза, на котором приплыл в Штаты. Лючано поинтересовался, зачем я уплыл из России. Подумав, я ответил. Понимаешь, по ложному обвинению засадили в лагерь, а там мне грозила смертельная опасность. Пришлось бежать. Сумел добраться до Архангельска, а там пробраться на американский сухогруз. Капитан меня пожалел, не стал высаживать. Так я и приплыл в Нью-Йорк. А семья? Семьи у меня нет. То есть, скажем так, девушка, которая, надеюсь, меня ждет и любит. Как ее зовут? Зовут Варя. Варвара. Или по-английски Барбара. Я достал маленькое фото, показал Лючану. Красивая. А почему она не хочет приехать в Америку, если, как ты говоришь, она тебя любит? Поверь, просто взять и выехать из СССР не так просто. Да и не знает она пока, что я перебрался через океан. Небось, думает, замерз я, любимый, в тайге. Может, уже и замуж выскочила. Лючана грустно покивал, затем задумчиво поглядел, как преломляются лучи светильника в красном вине, и сказал: «Так уж придумай, как можно поставить ее в известность относительно твоего нынешнего положения. Может, она как-нибудь и сообразит, как можно выбраться из Советского Союза к своему жениху». Случилось у меня еще одно интересное знакомство. На моем этаже жила семья индейцев из племени шайеннов. Гордый профиль краснокожего главы семьи, которого все звали просто Джо, напоминал киношного Гойка Митича. Впрочем, в отличие от экранного персонажа, этот индеец одевался вполне цивилизованно и даже несколько фронтовато, учитывая неизменно торчавший из нагрудного кармана уголок платка. Костюм его, под которым угадывались крепкие мускулы, был скромным, однако всегда чистым и выглаженным. Работал Джо на почте, развозил по утрам на велосипеде корреспонденцию, получая за это $7.30 в неделю. Вся его зарплата уходила на оплату квартиры, поэтому ему поневоле приходилось подрабатывать вечерами разнорабочим в бакалейной лавке на соседней Бакстер-стрит. Там он получал по-разному, в зависимости от объема работы, но меньше пары долларов со смены домой не приносил. С его семейством я сошелся уже в первый день, когда постучался к соседям с банальной просьбой одолжить немного соли. Картошки купил у лавочника с целью просто сварить ее в оставшейся от предыдущих жильцов кастрюле, а соли забыл, а на ночь глядя, где ее найти. Вот и набрался решимости. Торкнулся сначала в соседнюю квартиру, но там никто не открывал, а через дверь открыли. Открыла жена Джо, которую звали Амитола, что в переводе с языка шайеннов значило «радуга». Она и впрямь была светлым человеком, улыбка не сходила с ее лица. Это была приземистая бабенка с таким же гордым, как у мужа, профилем и смоляными волосами, заплетенными в две тугие косы до пояса. Джо и Амитола воспитывали двух мальчиков 14 и 12 лет и девочку 7 лет. Все они теснились в этой маленькой однокомнатной квартирке, как у меня, но отнюдь не выглядели несчастными. Джо в тот момент тоже был дома. Он как раз ужинал, вернувшись со второй работы. Английским Джо и его скво, как выяснилось, владели чуть хуже меня, но все же мы вполне внятно с ними пообщались. Особенно, кстати, для налаживания контакта, пришлись извлеченные из кармана леденцы, которые я раздал детям, а те сразу же засунули сладости в рот. Узнав, что я из России, Джо первым делом спросил: «Это у вас Ленин устроил революцию?» Позже выяснилось, что Джо втайне сочувствует коммунистам, которые ведут священную борьбу против капиталистов. Он бы и сам не прочь взять в руки оружие, отомстить буржуям за то, что загнали его народ в резервацию. Однако останавливает наличие семьи. Не бросишь же жену и детей на произвол судьбы. Вообще, я как-то быстро сдружился с Джо и его семейством. Они стали приглашать меня в гости. И чтобы и впрямь не подыхать дома вечерами со скуки, я стал к ним захаживать. Обычно с какими-нибудь недорогими съестными подарками, вроде пирога из соседней пекарни. Ну и неизменными были сладости для отпрысков. Уже после первого визита растроганная Амитола предложила мне свои бесплатные услуги по глажке белья. Я настаивал на оплате, но она стояла на своем. Отказываться было глупо. Если на неглаженной простыне я мог спать спокойно, то разгуливать в мятом костюме считал признаком плохого тона. Джо, естественно, свой костюм не носил постоянно. По дому индеец обычно ходил в безрукавке, поигрывая мускулатурой. И видно было, с какой гордостью поглядывает на него Амитола. Обычно с Джо мы сидели на кухне, вели беседы на разные темы. Во время очередных кухонных посиделок мы пили на кухне чай, и Джо потягивал длинную трубку, пуская ароматный дым в открытое окно. «А ты, Ефим, зачем уехал из своей страны?» Спросил он меня, как бы между прочим, из страны, в которой рабочие взяли власть в свои руки. «Иногда, Джо, случаются ситуации, что приходится покидать родные края», — уклончиво ответил я. «Находятся люди, которые делают твое существование таким невыносимым. Стараются отправить тебя за решетку безо всяких на то оснований. Думаю, ты меня поймешь. Вас вон тоже в резервации загоняют. Так что мой приезд в Штаты отнюдь не значит, что я не люблю свою родину. Просто стоял выбор. Либо я спасаю свою шкуру, либо подыхаю в СССР. Если представится случай, я готов помочь. но отсюда, из-за океана. Лучше расскажи, как ты стал городским жителем». Выяснилось, что Розджо в резервации, как и его будущая скво, которая была моложе соплеменника на 3 года. Раньше народ шайеннов обитал в северной части Великих Равнин в районе Блэк-Хилл. После того, как в верхней части реки Арканзас был построен торговый пост Форт Бент, большая часть шайеннов переселилась на юг. Но некоторые, а среди них были и предки Джо, остались жить в верховьях реки Платт. Однако все эти годы между северными и южными шайеннами продолжались дружеские отношения. Но наступил 1851 год. С белыми людьми был заключен Ларамийский договор. Примечание. Ларамийский договор. Договор о перемирии между вождями индейских племен и представителями правительства США, заключенный в 1868 году в Форт Ларами, штат Вайоминг. И шайеннов загнали в резервации в штате Монтана. Далеко не все смогли пройти дорогой слез. Примечание. Дорога слез. Этническая чистка и насильственное переселение американских индейцев из их родных земель на юго-востоке США на индейскую территорию, ныне Оклахома, на западе США. По дороге индейцы страдали от отсутствия крыши над головой, болезней и голода. Многие умерли. Вместе с индейцами на индейские территории переселилось множество негров, находившихся в рабстве, вступивших в брак с представителями индейских племен или просто беглых. В наши дни одноименное название носит дорога, включенная в систему национальных троп США, с целью увековечивания американской истории. А в 1867 году Конгресс принял закон о переселении индейцев в резервации. Отныне одним росчерком пера все индейские племена утрачивали свои исконные земли и должны были жить в резервациях, расположенных в пустынных или горных, удаленных от воды районах. Без разрешения американских властей ни один индеец отныне не смел покинуть свою резервацию. Редкие восстания только усиливали репрессии. Так что родился Джо в 1903 году уже практически в голой степи, где пытались выжить остатки племени шайеннов. И неизвестно, какой бы стала его жизнь, если бы в их селении не объявилась некая миссис Смит. Это была не очень симпатичная по меркам индейцев женщина средних лет, но умная и добрая. Она организовала начальную школу, в которой обучали детей шайеннов чтению и письму на английском, а также арифметике. Одним из учеников этой миссис Смит и стал паренек по имени Кваху, в переводе «орел», которого учительница для простоты звала Джо. Это имя индейец и взял себе, когда решил искать счастье в большом городе белых людей, а фамилию Смит в знак благодарности позаимствовал у своей учительницы. Ему повезло, он нашел работу на почте, сумел адаптироваться к городской жизни и привез в Нью-Йорк свою возлюбленную, которая родила ему 3 замечательных детишек. «Мой старший сын получит образование еще лучше, чем я». «Не без гордости», — говорил Джо, попыхивая трубкой. «Мы с женой откладываем понемногу ему на учебу. С дипломом об окончании колледжа перед ним все дороги открыты. А второй сын и дочь, на них деньги есть?» Джо помрачнел, отвернувшись к окну. Сделал паузу и сказал: «Неплохо само по себе, что они окончат обычную школу. Я в свое время о таком мог только мечтать. Думаю, они найдут свой путь в жизни». И так уверенно посмотрел на меня, что в истинности его слов я не сомневался. Говорили мы и о религии. Увидев в квартире Джо разукрашенный деревянный столбик с крыльями, символизирующий птицу, я спросил, что это значит. Оказалось, это тотем его племени, который охраняет семью Джо от невзгод. «А ты в какого бога веришь?» — спросил он меня. «В своего, православного. В церкви бываешь?» «И правда. Что это я? Мог бы хоть разок и в храм зайти. Наверняка в это время в Нью-Йорке имеются православные приходы. И уже на следующий день я шагал по улицам бруклинского района Грин-Пойнт. Как же приятно было слышать практически повсюду русскую речь, словно дома оказался. Правда, и польской хватало, но я на это уже почти не обращал внимания». «Православный храм ищите?» — переспросила встретившаяся по пути женщина, одетая вполне цивильно, а не в сарафан с кокошником. «Ближайший отсюда — собор Преображения Господня». Объяснила, как пройти, и вот я уже стою перед собором, выстроенным в стиле византийского возрождения. Трижды перекрестившись по православному обычаю, переступил порог храма. Да, и внутри все привычно, как у нас в России. Конечно, не рублевский приход с иконами в золотых окладах, но тем не менее образов хватало, да и красивая настенная роспись притягивала взгляд. В соборе как раз шла служба. Я нащупал пальцами деревянный крестик, подаренный еще отцом Иларионом, прошептал следом за батюшкой слова молитвы. Когда действо закончилось, я купил свечи и поставил их у иконы Богоматери за здравие родных и близких. Пусть они еще не родились, но, думаю, если по чьей-то воле меня закинуло на 80 лет назад, то иначе как чудом не назовешь, то по этой же воле может сбыться моя просьба о здравии дорогим мне людям. Заодно слева от входа в храм на большой подсвечник поставил свечу за упокой тех, кто был мне дорог. На выходе меня неожиданно чисто русском окликнули. «Господин, мистер, можно вас?» Я обернулся. Цивильно одетому человеку было точно за 50. Аккуратные бородка и усы, пристальный взгляд из-под темных с легкой проседью бровей. Трость с серебряным набалдашником весьма шла к его костюму тройки и шляпе, а по выправке в нем угадывался бывший военный. «Разрешите представиться. Виктор Аскольдович Вержбовский», — сказал он, приподнимая тремя пальцами головной убор. «В прошлом пехотный подполковник русской императорской армии». «Ефим Николаевич Сорокин». Также приподнял я свою Федору. «Чем обязан?» «Я знаю всех прихожан нашего храма, а тут увидел новое лицо и заинтересовался. Дай, думаю, подойду, познакомлюсь». «Да, я не здешний. Снимаю квартиру в итальянском квартале на Мелбери-стрит. В Америке я меньше месяца, а в православном храме бывать как-то все не доводилось. Вот решил, так сказать, восполнить пробел». «А откуда прибыли Соединенные Штаты, если не секрет?» «Скажу ему, что из СССР и могу попасть в просак. Вдруг он работает на советскую разведку. Хотя внешность вроде подтверждает его слова. Мне он сразу показался из бывших. Да и имя свое я уже назвал. Теперь, даже если я придумаю левую историю своего появления в Новом Свете, агент НКВД по своим каналам все равно узнал бы, кто такой Ефим Сорокин». «Из Советского Союза», — глядя в глаза собеседнику, ответил я твердым голосом. «Ого! А по какой линии?» «По уголовной». Новый знакомый вздернул брови, выражая немой вопрос. Я же просто пожал плечами. «Ну, я не сказал бы, что вы похожи на уголовника. Слушайте, если у вас есть время, давайте заглянем в одно неплохое заведение здесь неподалеку. Да и пообщаемся в более приватной обстановке. Не ресторан «Медведь» на Большой Конюшенной, где я любил бывать во времена оные. Однако, смею вас заверить, вам придется по вкусу». Неплохое заведение оказалось трактиром «Русь». И по пути я понял, что трость у Вержбицкого не для форсу. Он слегка прихрамывал на правую ногу, что, впрочем, не мешало ему сохранять выправку. В трактире пока еще не было той олиповатости в стиле а-ля Рюс, свойственной мигрантским кабакам будущего. Все дышало дореволюционной Россией, как я себе ее представлял, включая полового с прилизанным пробором и полотенцем через руку, который учтиво раскланялся сначала с моим знакомцем, которого, видно по всему, хорошо знал, а затем со мной. «Я угощаю», — предупреждающе поднял руку Вержбовский, когда я попытался заглянуть в меню. «А относительно выбора можете положиться на меня». Спустя 5 минут на нашем столе стояли графинчик с запотевшей Смирновской, тарелки с солеными огурчиками и квашеной капустой, блюдо с половинками вареного картофеля, засыпанного зеленью и политого топленым маслом, тарелочка с тонкими ломтиками сала в розовых прожилках мяса, маринованные грузди, ломтина древатого белого хлеба с хрустящей корочкой. Я невольно сглотнул слюну, что не укрылось от наметанного глаза Вержбовского. «Предлагаю выпить за наше знакомство», — поднял он свою рюмку, и я проделал то же самое. Закусив, Виктор Аскольдович закурил сигару и только после этого перешел к интересующему его вопросу. «Что ж, Ефим Николаевич, не изволите ли поделиться своей историей? Начало ее, во всяком случае, меня очень заинтриговало». «Отчего ж, поделюсь в общих чертах. Началось все в Одессе, где я работал докером. Хотя по жизни мне пришлось сменить немало профессий. Но все они, сразу предупреждаю, были легальны. Воевать, кстати, по молодости не удалось. Я вообще человек мирный. Но только если меня не трогают. Меня и моих близких. А тут получилось, что как-то вечером мы с моей знакомой решили посидеть в кафе, где у меня и случился конфликт с группой молодых мерзавцев. Словом, за то, что заступился за девушку и слегка покалечил сына местного партийного начальника, мне присудили 6 лет лагерей. Отбывать срок отправили в Коми, а там у меня вышло недоразумение с местными блатными. Кое-кого пришлось отправить на тот свет. А чтобы лагерное начальство меня следом не отправило, решился на побег. Зимой шел через тайгу, заболел. Спасибо местному охотнику, выходил на своем зимовье. А по весне отправился дальше, в Архангельск. Там пробрался на американский сухогруз и приплыл сюда, в Нью-Йорк. «Однако», — прищурился Вержбовский, качнув головой, «весьма, весьма занятная история. Как же вам удалось устроиться в Нью-Йорке?» «Благодаря протекции капитана сухогруза познакомился с антикваром, который держит свою лавку недалеко от Манхэттена. А ему как раз нужен был помощник. Жалование небольшое, но на жизнь пока хватает. А там, глядишь, со временем еще что-нибудь придумаю. А вы, наверное, уже лет 20 как эмигрировали?» Перевел я стрелки на собеседника. «Примерно так», — кивнул бывший офицер. «Предательство Думы и восстание большевиков не оставили выбора мне и моей семье, как, впрочем, и многим русским людям, не захотевшим жить при новой кровавой власти. Уехав со своими близкими в Париж в 1918-м, обустроив их там, год спустя я вернулся в Россию и воевал с красными на Северо-Западном фронте под знаменами генерал-лейтенанта Радзянко. Во время наступления на Петроград был ранен. После госпиталя оказался негоден к строевой службе, вернулся к семье в Париж. В 1923-м мы, по примеру многих соотечественников, решили искать счастье в новом свете. Приплыли в Нью-Йорк, обосновались в более-менее русском районе Бруклина. Оставшиеся средства удалось удачно вложить в одно предприятие, так что пока мы с женой держимся на плаву. Кстати, Александр Павлович Радзянко также эмигрировал в Америку. Здесь он возглавляет полковое объединение кавалергардов США и председательствует в отделе Союза пажей. Мы периодически с ним видимся. А дети у вас есть? Да, сын и дочь. Дочь вышла замуж за мормона. Он поморщился. Уехала жить к нему в Колорадо-Сити, штат Аризона. Даже приняла их веру, так что мы с ней особенно не общаемся. А сын женился на дочери русских эмигрантов. У него в Нью-Йорке свой, как тут принято говорить, бизнес. А что за бизнес, если не секрет? Так вот, этот трактир и есть его бизнес, который он 3 года назад открыл на паях с родителями невесты. Поэтому угощение для нас с вами ничего не стоит. А вот и мой Андрей. К нам подошел вполне современно одетый молодой человек, лет около 30, с которым мы учтиво раскланялись. Знакомься, сын. Это Ефим Николаевич Сорокин, будучи несправедливо обвинен, бежал из Советов в поисках лучшей доли, умудрившись добраться до Архангельска и там спрятаться на американском судне. Мы обменялись с младшим Вержбовским дежурными фразами, после чего он снова исчез в недрах трактира. Ну а как вообще русские живут в эмиграции? Наверняка ведь не всем удается поднять собственный бизнес. Что делать? Вздохнул мой собеседник. Каждый выживает как может. Но мы по возможности стараемся держаться друг друга. У нас существует даже что-то вроде кассы взаимопомощи. Если уж кому-то придется совсем худо, ему могут из этой кассы выдать какую-нибудь сумму, естественно, с возвратом, но без процентов. Мы не банкиры. Впрочем, это касается приличных людей, потому что, к сожалению, швали среди наших соотечественников тоже хватает. Ну а как там, в России? В Советском Союзе. Я преднамеренно поправил Вержбовского. В Советском Союзе строят социализм. У богатых все отняли и разделили между населением поровну. Хотя, как обычно бывает, если все равны, то некоторые все же более равны, чем другие. Примечание. Фраза из сатирической повести притчи Оруэлла «Скотный двор» приведена недословно. По-моему, с революцией, конечно, перемудрили. Я вообще слышал, что ее спонсировали из-за границы, но не могу утверждать это однозначно. А тут еще гражданская война, разруха, из которой вроде начали как-то выбираться. В наших эмигрантских газетах пишут, что большевики своих же сажают. Это правда? Есть такое. Поговаривают, что товарищ Сталин решил почистить партийный аппарат от старой гвардии. Думаю, типов вроде Троцкого можно бы и зачистить, но, к сожалению, до кучи под гребенку попали и невинные люди. Сначала Егода переборщил, затем Ежов взялся за дело, засучив рукава. С другой стороны, на то, чтобы реализовать грандиозные проекты вроде Беломорско-Балтийского канала, нужны огромные людские ресурсы. Нанимать сотни тысяч людей и платить им деньги слишком невыгодно. Легче взять крепкого мужика по ложному доносу и отправить его на стройку канала или Днепрогэса, чтоб пахал за похлебку и кусок хлеба. Понятно, это бесчеловечно, но в руководстве партии другого выхода не видели. Зато потомки будут вспоминать безвестных строителей с благодарностью, пользуясь плодами их трудов. Вы думаете, советская власть — это надолго? Уж кому как не мне знать, что СССР закончит свое существование в декабре 1991 года. И это при том, что подавляющее большинство населения страны проголосовало за сохранение страны. Но Ельцин с подельниками по Беловежской пуще решили по-своему. «Не знаю», — уклончиво ответил я, — «может и надолго. Правда, в ближайшее время следует ждать серьезных испытаний. Гитлер спит и видит, как войска вермахта маршируют по Красной площади». «Да, я читал, что германские нацисты готовятся чуть ли не к мировой войне. Однако хочется надеяться, что они не отважатся на самоубийственный шаг, поскольку против них выступит весь мир». «Слушайте, а что вы делаете сегодня вечером?» Вдруг огорошил меня вопросом Вержбовский. «Вот террас, на свидание, что меня приглашает?» Да вроде бы с виду не из таких. А вы с какой целью, простите, интересуетесь? Процитировал я, пусть и недословно, кота Матроскина. Хочу пригласить вас выступить на одном из наших вечерних собраний. Пусть и остальные услышат вашу историю. А, вот оно что. Черт, мне такая известность совершенно ни к чему. И так уже засветился порядочно. А он ведь по-любому проговорится в кругу своих знакомцев. Или попросить его, как офицера, дать обещание держать язык за зубами? Спасибо за приглашение, но знаете, я пока воздержусь. Не хочу вас обидеть, однако я пока еще пребываю в стране инкогнито, не имея мигрантского статуса. И лишние слухи, которые могут пойти после участия в собрании, могут дойти до чужих ушей. Сами знаете, то, что знают двое, знает и свинья. Поэтому хотел бы взять с вас слово русского офицера, не распространяться пока насчет моей персоны. Что ж, извольте. Даю слово и офицера, и дворянина, что пока вы сами того не захотите, ваша история останется между нами. Андрей также будет держать язык за зубами. Спасибо. Поднимаясь, совершенно искренне поблагодарил я подполковника. Очень рад нашему знакомству, и спасибо за прекрасное угощение. А теперь я все же вынужден откланяться. Дела, знаете ли? Конечно, конечно. Не смею вас задерживать. Но все же вы не пропадайте. Потому что мы, русские, еще раз повторюсь, должны держаться друг друга. А вы вроде человек приличный. Из Бруклина я отправился прямиком к Изи Шмейхелю, которому уже несколько дней думал явиться за решением одной проблемы. У фотографа и поинтересовался, можно ли как-то увеличить маленькое фото моей знакомой девушки, оставшейся в СССР. Шмейхель покрутил фотокарточку в руках и заявил, что не видит особых сложностей. Только, конечно, четкость кадра будет не такой резкой, как на маленькой фотографии. То, что получилось, конечно, было не идеально, но вполне приемлемо. Фото Варии я облёк в недорогую деревянную рамку, которую у Изи приобрел, и поставил дома на тумбочку, рядом с кроватью, под матрасом, который уже по привычке хранил револьвер. Чтобы наган пребывал в норме, купил в оружейном магазине набор для чистки оружия. Не хватало еще, чтобы в решающий момент, если таковой когда-то случится, что-то внутри заклинило. Мне не было нужды приходить на работу каждый день. Антиквару не требовалась охрана в магазине. Он просто периодически давал мне какие-то задания, чтобы самому не отлучаться с своего рабочего места. Например, однажды я отправился в соседний Провиденс, где принял участие в аукционе, о котором старик узнал из газеты. Там же указывались основные лоты. Абрам Моисеевич меня проинструктировал, какая именно вещь его интересует. Это был набор жанровых статуэток из мейсонского фарфора XVIII века. Сам он не мог поехать. Была суббота, следовательно, шаббат. В начале торгов я предложил за набор сначала 100 баксов, а в итоге пришлось выложить 150. Эту сумму никто не рискнул перебить. Антиквар выдал мне 200 на крайний случай, так что 50, можно сказать, я ему сэкономил. Перед Лейбовицем я отчитался соответствующим чеком, хотя антиквар не настаивал на подобной мелочи. Антиквар назначил мне повременную плату в размере $50 в месяц. $30, как было уже сказано выше, я платил за квартиру, причем в квартиру входили и коммунальные услуги – газ, вода, канализация. Таким образом, на еду, одежду и прочие мелочи у меня оставались 20 баксов. Для нормальной жизни этого было мало, поэтому поневоле приходилось тратить из суммы, выданной мне Лейбовицем после поездки в Лос-Анджелес. Например, мне нужно купить второй костюм, менее презентабельный. Просто штаны и пиджачок, ну и недорогую сорочку с кепкой. Без головного убора в этом времени никуда. Его отсутствие считалось признаком дурного тона. Хотя по такой погоде я не отказался бы от майки, шорт и кроссовок. Но, во-первых, шорты, а уж тем более кроссовки, тут еще не в ходу, и взять их попросту негде. А во-вторых, в таком прикиде я выглядел бы белой вороной. Так и в дурдом загреметь недолго. Другое дело, если я открою свое производство и устрою модную революцию, типа как Коко Шанель с ее брюками. Но когда еще народ начнет адекватно воспринимать такой стиль одежды? Да и на ателье с обувной мастерской нужны приличные деньги. А у меня их, этих зеленых бумажек, уже наперечет. Покупка обновки в итальянском «бутике», как я назвал этот магазинчик в соседнем квартале, обошлась всего в 10 с мелочью. Но мне и 10 баксов было жалко. Поэтому, по примеру Джо, я задумался о подработке. В идеале, конечно, открыть собственное дело. Впрочем, без стартового капитала рассчитывать на это нереально. Тут получается замкнутый круг. Не кредит же брать у этих самых Морганов, Ротшильдов и Рокфеллеров. Хоть иди играй банк. Эта идея пришла мне в голову утром, когда я собирался отправиться к Лейбовицу, уже одевшись в парадный костюм и нахлобучив на голову шляпу Федору. Достал из-под матраса револьвер, сунул за пазуху и, встав перед зеркалом, представил, будто вхожу в отделение банка. выхватил из внутреннего кармана ствол и наставил на свое отражение в зеркале со словами: «Никому не двигаться, это ограбление». Со стороны я точно выглядел настоящим гангстером. Пожалуй, мог бы и в кино сняться. Вон визитка от пресс-секретаря Уорнера до сих пор в кармане хранится. Вот бы грабануть Федеральный резервный банк. Он-то недалеко находится, на Манхэттене. Уж сколько там и бабла, и драгметаллов вагонами вывозить. Хотя по моим запросам и чемоданчик наличности сгодится. А для этого можно обойтись и банком помельче. Тем более, что для штурма ФРБ нужна целая армия. Меня нервировало, что эта идея, несмотря на казавшийся неоправданным риск, захватывала мое существо все больше и больше. Я понимал, что вступать в противостояние с законом слишком чревато гибелью либо в перестрелке, либо на старой коптильне. Примечание. Старая коптильня, или желтая мама, название электрического стула у заключенных. Если я случайно, не дай бог, кого-нибудь пристрелю. Ну пусть один раз пронесет, однако вдруг выручка получится небольшой, придется чего доброго еще раз грабить. И в своей удаче я не был до конца уверен. Как же быстро и безболезненно разбогатеть законным способом? Невольно вспомнился старый анекдот. Как вы стали миллионером? Я с женой приехал в Америку с 2 центами. На них мы купили яблоки и продали их по 4 цента. Дальше мы на 4 цента купили еще яблок, продали их за 8. Потом умерла моя тетя и оставила в наследство 2 миллиона. Плохо, что у меня нет такой тети. Даже если вспомнить историю моего становления как бизнесмена в постельцинской России, то там обстоятельства складывались несколько по-другому. Опять же, плохо, что я не умею играть на бирже. Для этого в том числе надо иметь информацию от надежных инсайдеров, которых у меня не было. Да и вообще все эти брокерские забавы выше моего понимания. Разве что у меня хватило бы ума вложиться в акции компании, будущее которой для меня точно известно. Например, General Electric или Ford. Только вот уже сейчас их акции стоят немало, много на них не поимеешь. Другое дело, если бы на дворе стояла середина 70-х, я вложился бы в акции IBM или Apple и в ближайшие пару десятилетий стал бы миллионером. Но до тех лет еще нужно дожить, а мне нужно обогатиться уже сейчас. Как вот, например, я представлял себе помощь СССР, будучи бедняком. Одними советами? Советчиков у Сталина и без меня хватает. Недаром СССР называется страна советов. Мог бы начертить конструкцию АК-47, но там много таких нюансов, которые доступны лишь специалистам. Если я умею разбирать автомат и стрелять из него, это еще не значит, что я хороший конструктор, оружейник. Была у меня еще мысль найти в Штатах Игоря Ивановича Сикорского и ускорить процесс создания вертолета. Для начала, понятно, пришлось бы раскручивать производство в Америке, чтобы отбить затраты. А я, вложившись в раскрутку, поимел бы хороший барыш. Тут уж без рекламы, без этого двигателя торговли никуда. Ну а получи наши генералы чертежи винтокрылой машины. Это ох, как пригодилось бы советской армии. А еще лучше продемонстрировать опытный образец. Пусть своими глазами увидят, что летающий аппарат, способный перемещаться в любом направлении, вещь действительно для армии незаменимая. Другой вопрос, где его вообще искать, этого Сикорского? Лейбовец только развел руками, мол, авиация не по моей части. Знакомых среди авиаконструкторов нет. Как же хреново без интернета. Тогда я не придумал ничего лучше, чем смотаться в аэропорт Ньюарка и пообщаться там с обслуживающим персоналом. На мое счастье, среди механиков один оказался весьма продвинутым в этой теме. Он и просветил меня, что компания, которая изначально называлась Sikorsky Aero Engineering Corporation, и производила самолеты в Рузвельте, в 1929 году переехала в Стратфорд, штат Коннектикут, а затем и вовсе стала частью United Aircraft and Transport Corporation. Имя Сикорского в данный момент связывали со строительством самолетов-амфибий, которые, к примеру, компания Pan American Airways использовала для прокладки новых воздушных маршрутов в Центральную и Южную Америку. Значит, у Игоря Ивановича есть свое собственное предприятие, либо он в нем один из ведущих инженеров, и уж безусловно ведущий конструктор. Я могу вложиться в акции предприятия, но и то при наличии хотя бы нескольких тысяч долларов. А отдачи ждать. Когда там первый вертолет появится? Кажется, в конце Второй мировой. И еще не факт, что даже после этого компания стала получать хорошую прибыль. В этом вопросе, к сожалению, я не был столь сведущ. И снова мои мысли возвращались к ограблению. Может, украсть у какого-нибудь коллекционера картину стоимостью в 1 000 000 долларов? А кому я ее продам? Не через аукцион же, в конце концов, а в криминальном мире у меня нет никаких связей. Если уж и воровать, то наличность, которую можно потратить. Почему-то вспоминалось выражение, приписываемое Генри Форду, который обещал отчитаться перед народом за каждый заработанный цент, кроме первого миллиона долларов. Не исключено, что и он свой первый миллион добыл не совсем законным способом. Может, легче ограбить инкассаторскую машину? Но как обделать все так, чтобы обошлось без стрельбы и никто не получил увечий? И чтобы, само собой, остаться при этом неузнанным? Мне не хотелось подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизни ни в чем не повинных людей. Знать бы еще заранее, сколько наличности находится в машине, чтобы не рисковать понапрасну из-за каких-нибудь 10 тысяч долларов. Опять же, вспомнился еще советский фильм с прибалтийскими актерами, действие которого происходило в Штатах. Там по сюжету герои украли инкассаторскую машину, и как они потом мучились, пытаясь ее вскрыть. Надеюсь, у современных автомобилей, перевозящих наличность, нет таких сложных устройств. Мысль об ограблении инкассаторской машины постоянно сверлила мой мозг. При этом я думал, если уж грабить, то кого-то из банковской верхушки, из этих скрытых масонов, незримо управляющих миром. Не выдержав издевательств над собой, я устроил экскурсию к ближайшему отделению J.P. Morgan Chase. Затаился напротив банка в небольшом кафе, где просидел почти 2 часа, выпив с десяток чашек кофе, прежде чем подъехала инкассаторская машина. По тяжелому ходу Форда можно было понять, что машина укреплена бронированными листами. Уж задний грузовой отсек точно. Стекла же кабины были забраны металлическими решетками, как и отверстия в заднем отсеке. Откуда, надо думать, можно было отстреливаться? Створки железных ворот распахнулись, и когда машина въехала во внутренний двор банка, сомкнулись снова. Часы, подаренные Лейбовицем, показывали ровно 6 вечера. Здесь грабануть их явно не получится. Если это и делать, то где-то по пути следования, еще до того, как машина подъедет к банку. Например, когда инкассаторы забирают выручку. А где они ее забирают? В каких-то, надо думать, торговых точках, которые что-то продают, получая за это наличку. Или в кассе на стадионе забирают вырученные от продажи билетов деньги. Скажем, завтра играют нью-йоркские «Янкис» и «Детройт Тайгеры». Газеты пишут, что билетов в продаже почти не осталось, а стадион «Янки» вмещает 56 тысяч зрителей. Цены билетов от 1 до 15 долларов. С другой стороны, не копят же они в кассе выручку. Думаю, по традиционной схеме вечером приезжает инкассаторская машина и забирает дневную выручку. А если разбить ее по дням, то получится не так уж и много. 1100 на первый раз меня бы устроило. Половину вложил бы в акции, благо знаю, какие компании будут приносить прибыль. Половину пустил бы на собственное дело. Уж я нашел бы во что вложиться. К примеру, в игорный бизнес. Как мне объяснил Лейбовец, вот уже 7 лет на территории штата Невада разрешены азартные игры. Отели и казино Лас-Вегаса пока еще можно пересчитать чуть ли не по пальцам одной руки. Но вскоре, в этом я был железобетонно уверен, народ сюда валом повалит. В свое время не довелось побывать в Лас-Вегасе, но масса пересмотренных фильмов и прочитанной в сети информации меня солидно подковали в этом вопросе. Да открою я хотя бы развлекательный клуб, и то снимал бы пенки. Как-никак туристам нужно не только спускать деньги и где-то ночевать, но и культурно отдыхать. Не выдержав, я даже поделился своими мечтами о собственном казино или гостинице, ну или клубе на худой конец Джо, с которым мы разговорились, встретившись возле нашего дома. Однако, несмотря на излучаемый мной оптимизм, в этот раз индеец оказался почему-то достаточно мрачен. Причина выяснилась довольно скоро. У моего старшего, Майки, проблема, сообщил он, смотря себе под ноги. У него уже полгода падает зрение в правом глазу. Врачи говорили, что нужно больше отдыхать. Вчера раскошелились на приличного специалиста. Он посмотрел и сказал, что у Майки... Джо достал из кармана бумажку и чуть ли не по складам прочитал. Ишемическая оптическая нейропатия. Недостаточное поступление крови к зрительному нерву. В общем, если не лечить, то через полгода глаз может ослепнуть. Он мог бы взяться за лечение сына в своей клинике, но это стоит около 1000 долларов. Говорит, прежде чем лечить, нужно найти причину болезни. Это тоже дорогая процедура. И что делать? Не знаю, пожал он плечами. Думал, может, удастся получить ссуду. С утра сегодня обошел 3 банка, но везде мне отказали. С моим официальным доходом туда лучше не соваться. А богатых знакомых у тебя, как я понимаю, нет? Откуда? Развел Джо руки. У меня мелькнула мысль, не обратиться ли за помощью к Вершбовскому. Уж у него всяко тыщенка другая долларов должна заваляться, а у его сына и вовсе неплохой бизнес. Но тут же я эту мысль отбросил. Мы не настолько хорошо знакомы, чтобы обращаться с подобной просьбой. Придется брать из тех денег, что отложены Майки на учебу. Но и там всего около $500, — продолжил Джо. Где брать остальную сумму, ума не приложу. У меня есть 100-150. Тебе они самому нужны, — махнулся индеец. А может, найти клинику подешевле? Прежде чем идти к этому врачу, я справлялся у людей. Его без дураков называют лучшим специалистом во всем Нью-Йорке. Нам пришлось даже на платный прием записываться чуть ли не за 2 недели. Я не хочу рисковать зрением своего сына. Ну и что делать в этой ситуации, не представляю. Что делать, что делать? Пойдем на пару грабить банк или инкассаторов. Вдвоем больше унесем. Натянем чулки на голову. И хрен кто нас узнает. Но в то же время могут и подстрелить, или позже вычислить, кто грабители. Если сумма похищена приличная, то такие преступления расследуются первым делом. Могу ли я рисковать жизнью отца семейства? Нет, не могу. Тем более еще не ясно, согласится ли он принять участие в подобной авантюре. Обо всем этом я раздумывал, сидя дома с бутылочкой Будвайзера. Она еще не успела нагреться. Я купил ее вместе с 2 другими такого же темного стекла в магазинчике через дорогу. Вот опять же, очень не помешал бы дома холодильник. Мне, как человеку, большую часть сознательной жизни, проведшему в 21 веке, без некоторых гаджетов весьма некомфортно. Хотя, казалось бы, за год с лишним в этом времени я такого натерпелся, что отсутствие холодильника от General Electric или, скажем, стиральной машины с электрическим приводом кажется сущим пустяком. Однако за месяц в Штатах я начал понемногу привыкать к спокойной размеренной жизни, расслабился. И вопрос с добычей средств к существованию остро не стоял. Другое дело, что для осуществления моих грандиозных замыслов, а я планировал не больше, не меньше, как стать одним из самых влиятельных людей страны, требовались очень приличные деньги. Во власть я не могу пойти, пока живу по поддельным документам и являюсь незаконным иммигрантом. А вот стать влиятельным бизнесменом – почему и нет? Я даже не против криминального происхождения моего благосостояния, естественно, хотелось бы обойтись без смертоубийства. Тогда через деньги я смогу влиять на правосудие, политиков, подкупать их, в том числе и через сенаторов, например, повлиять на принятие Конгрессом открытия Второго фронта не в 44-м году, а хотя бы пару лет раньше. Сколько бы жизней удалось спасти, перебросив фашисты часть своих сил с Восточного фронта на Западный. В свежем номере «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», который лежал передо мной на кухонном столе, целая полоса под авторством некоего Дэвида Кини была посвящена международному положению. По его мнению, руководство нацистской Германии, не прибегая к прямой военной конфронтации, под предлогом борьбы с коммунистической угрозой вводит силовую составляющую в свою внешнюю политику, постоянно вынуждая Великобританию и Францию идти на уступки в вопросах внешней политики. Германии ни много ни мало уже создан плацдарм для будущей войны. Достаточно сказать, что в марте 1938 года был осуществлен аншлюс Австрии. Всего одно поколение повзрослело после кровопролитной мировой войны. И вот парням уже снова захотелось пострелять, писал Кини. Точнее, их бессовестным руководителям. Во главе Германии стоит художник-недоучка, во главе СССР – священник-недоучка. И оба не могут терпеть друг друга. Недалек час, когда Гитлер и Сталин сойдутся в непримиримой схватке. И не нужно думать, что Соединенным Штатам нечего бояться. Это будет война, где никому не удастся остаться в стороне. Все понимают, что конфликт неизбежен, ситуация в мире достигла точки кипения, не хватает только спички, чтобы все вспыхнуло. Это точно. Не хватает спички. Да и вообще, насколько я помню, Гитлеру и особого предлога не понадобится, чтобы развязать самую кровавую войну в истории человечества. Война неизбежна, и вопрос в том, кто сможет лучше к ней подготовиться. Как были готовы вооруженные силы СССР, я в общих чертах представлял. Имея подавляющее преимущество в живой силе и технике, умудрились бездарно просрать начало войны, в том числе и благодаря отвратительному оснащению наших войск средствами связи и управления. Не говоря уже о чистке руководящего состава РККА. Сразу же вспомнились комбриг Кржижановский и артиллерийский инженер Куницын, с которыми, казалось, уже целую вечность назад довелось сидеть в одной камере в Бутырке. Как-то сложилась их судьба. Живы ли? А я здесь вот прохладное пивко потягиваю, а их останки, может, уже тлеют в братской могиле. Эх. И вновь мысли вернулись к моему нынешнему положению. Не самые худшие, надо признать. Живой, здоровый, уже обзаведшийся кое-какими знакомствами, имеющий небольшой, но постоянный доход от Абрама Лейбовица, которому, хвала небесам, я пока нужен. Но в то же время с ощущением внутренней неудовлетворенности. Нужны деньги, много денег. И одним выигрышем на тотализаторе эту проблему не решить. В этот момент мой взгляд упал на тумбочку, где лежала извлеченная из кармана пиджака 3 дня назад визитная карточка Адама Миллера. Того самого, помощника мистера Уорнера. Интересно, сколько мне заплатили бы за участие в съемках? Понятно, я не Кларк Гейбл. Но кто знает, вдруг и моя звезда взойдет в Голливуде. Недаром сам Уорнер обратил на меня внимание. Шутка, конечно, но какой-никакой гонорар в случае съемок мне был бы обеспечен. А сколько бы ни заплатили, в любом случае денег хватило бы, чтобы помочь несчастному Майке. Пусть даже у Джонни будет возможность их вернуть, но 1500 баксов не настолько значительная сумма для моих наполеоновских планов. Но ведь это риск, — осадил я себя. То, о чем я и говорил Лейбовицу. Увидят мою физиономию на экране те, кому не надо бы это делать. Да еще, глядишь, и в титрах прочитают, и беды не избежать. Конечно, все это походило на манию преследования. Вероятность подобного развития событий близилась к нулю. Тем более меня наверняка считали сгинувшим в тайге, давно уже прекратив бесплодные поиски. Однако, как говорил наш прапорщик, лучше перебдеть, чем недобдеть. А если поразмыслить, какое мне вообще дело было до сына Джо? Я эту семью еще пару недель назад и знать не знал, а сейчас готов впрячься за парня, словно за своего близкого родственника. Никогда не мог оставаться равнодушным к судьбе даже малознакомых людей. Эх, сгубит меня когда-нибудь моя доброта. Оставался вариант с тотализатором. По идее, я должен что-то поднять. Не настолько же серьезные изменения в американской истории из-за моего здесь появления, чтобы Джо Луис проиграл бой. Правда, половину выигрыша обещал Лейбовицу, которого кидать не собирался. Наскребется ли 1000 моего выигрыша, чтобы помочь Майке? Ставил-то 1000. Может, общий выигрыш составит всего 500? Куда ни кинь, всюду клин. Но можно ведь что-то придумать. Я снова невольно посмотрел на визитную карточку пресс-секретаря Уорнера. Может, рискнуть? Мой мозг стал лихорадочно соображать, как свести риск к минимуму, и в итоге я остановился на одной достаточно привлекательной идее. На следующее утро я заявился к Лейбовицу и спросил разрешения позвонить в Голливуд. Тот, понимающе кивнул, ничем не вызывая своих чувств, и оставил меня с телефонным аппаратом наедине. Трубку на том конце провода подняли после 3-го гудка. «Это Ефим Сорокин», — представился я и добавил. «Тот самый, что сопровождал мистера Лейбовица». «А, вспомнил вас, мистер Сорокин. Это вам мой босс предлагал роль в новом фильме». «По этому поводу я и звоню. Предложение мистера Уорнера еще в силе?» «Думаю, да. Кастинг еще не назначен, но съемки должны начаться уже в следующем месяце. Вы хотите принять участие в кастинге?» «Пожалуй». «Только скажите, сколько примерно мне заплатят, если я получу роль?» «Такие вещи по телефону не обсуждаются. Тем более роль нужно еще получить. А это зависит от того, понравитесь ли вы кастинг-директору и режиссеру. И это точно будет не одна из главных ролей. Они отданы Джеймсу Кэнге и Пэту О'Брайену. Но смею вас заверить, даже играющие второстепенные роли обычно меньше 3000 за фильм не получают». «Переведем на гонорары начала 21 века». Получится примерно 30 тысяч за второстепенный образ. Что, в общем-то, совсем неплохо. Хотя не факт, что мне вообще предложат эпизод с гонораром статиста. Но попытка, как говорится, не пытка. Хорошо, я согласен пройти кастинг. Когда вылетать? Хоть сегодня. Протянете еще неделю, и на попадание в фильме можете не рассчитывать.